14 часов они таскали тяжеленные корзины, но начальник работ решил, что этого мало. Если повезет, в забой придется сходить только один раз. Уже трижды за эту неделю они трудятся после ужина. Выспаться бы. Кадим швырнул пустую миску в кучу возле кухонного сарая, хоть посуду мыть не надо. Направился к складу, выбрал корзину. Подошел с нею к цепочке рабов. Самое время. Он последний. Впрочем, в шахте не разберешь, первый ты, последний или средний, или вообще один-одинешенек. Ничего не видно. Надсмотрщик, рабы прозвали его Тонг, стоит впереди. Рядом с ним начальник. Оба высокие, светловолосые, мускулистые, как и все нефилимы. Их бледная кожа порозовела от солнца. Главный старше, чем Тонг, хотя и не намного. Кадим успел занять свое место, прежде чем Тонг двинулся вдоль цепочки рабов, пересчитывая их. — Все на месте, — доложил он. — Уводить? — А там кто валяется? Начальник указал на человека, прилегшего в тени кухонного навеса. Тонг снова заверил, что все его рабы на месте. Главный подскочил к спящему. Свистнула плеть, раб под навесом взвизгнул, Кадим вздрогнул. — Ты что тут делаешь? — гаркнул главный. — Работаю! — выкрикнул наказанный раб, мгновенно вскочив. — Андер! — догадался Кадим. Снова свистнула плеть. — Корзину! И в строй, живо! Подгоняемый плетью Андер понесся к куче корзин и скоро оказался рядом с Кадимом. Но тот не повернул головы. Андера не любили даже другие рабы. Он бледнокожий, как все нефилимы. Его черные волосы свешиваются до плеч длинными спутанными прядями. Он ленив и почти все время молчит. Охранники считали, что он дурак. А Кадим не знал, что и думать. Времени на размышления у него все равно не было. Начальник огляделся, отлынивающих больше не обнаружил и махнул плетью надзирателю. Тонг двинул свое стадо сквозь Дагонор. Храм и кузница, дома и хижины, открытое поле. Перед храмом на кольях торчат отрубленные головы пойманных беглецов. Среди них одна женская, но теперь уж не разберешь, которая. Насыпная дорога проходит через поле и поднимается к распахнутой пасти пещеры. Когда-то Кадим с тоской заглядывался на иссохшие холмы, обычно серые, поросшие чахлыми кустами. На закате, в последних лучах солнца, холмы вспыхивали розовым светом. Кадим родился в маленьком городке у их подножья далеко на востоке. Акшур, так назывался его город. — Не так уж и далеко, — прошептал сзади Андер. Кадим промолчал. Тонг уже находился у входа в пещеру. Там же ожидал рабов еще один страж. Лучше помалкивать, не привлекать внимания, скорее освободиться и спать. Но Андер не унимался. Главное — не терять надежды. Однажды бежавшему смерть, — прошепел Кадим. Это были первые слова языка племени Нефилим, который узнавал каждый новый невольник. — А это разве жизнь? — возразил Андер. Тонг вел рабов в каменоломни. Через узкие тоннели они прошли в обширную пещеру, здесь первый пост.